Договорились. Опер помолчал и добавил. Помнишь, что я вчера тебе говорил сделать? Извини, я в не очень хорошем состоянии тогда был, повинился Максимов. В больницу сходи с Рудиком. Там есть отделение судмедэкспертизы, рядом с моргом. То, что медики со скорой оказали вам помощь, недостаточно. Их показания в суде не считают полноценным доказательством. Они могут использоваться только в качестве дополнительного довода, что травмы были. Нужно полное судебно-медицинское освидетельствование от эксперта. Я уже договорился. Сегодня в 7 вечера он будет тебя с Рудиком ждать. Я как раз к тому времени тоже подскочу по своим делам. Прослежу, чтобы все нормально оформили. Учти, твои оппоненты эти освидетельствования в первую очередь прошли. Ивлиев уже об этом позаботился. Спасибо, что напомнил, вздохнул Андрей. Что-то я совсем зарапортовался. Влад находился в своем кабинете. Смотрел документы. С деловым видом что-то считал на калькуляторе. Когда Максимов зашел, поднял глаза, усмехнулся. Привет. Смотрю, живой, здоровый. Привет. А каким я должен быть? Улыбнулся Андрей. Шпану Петр Ефимович Аки Илья Муромец Басурман положил. Палки бешеным пропеллером вертелись. Налево взмахнет, двое как подкошенные падают, направо, трое в разные стороны разлетаются, как косой траву порубал. Ладно, Русин-старший озабоченно глянул на часы. У меня времени в обрез, давай не будем его терять. Я обещал выслушать твои предложения, излагай. Тут все просто, развел руками Максимов. Для начала я тебе показал свои возможности. Ты же доволен распродажей? Доволен, кивнул Влад. Я предлагаю продолжить сотрудничество. У меня есть наработки, как поднять продажи еще больше. И не только здесь, а еще в Москве. Если честно, магазин там тебе принадлежит? Ну не только мне, усмехнулся коммерсант. Я же говорю, есть еще один человечек, можно сказать, управляющий. Я ему зарплату и небольшую долю плачу. Процентов 15 от прибыли по договоренности, а он на месте все решает. Остальное – мое. Естественно, твой голос как основного владельца, главный, уточнил Андрей. Так и есть, подтвердил Русин-старший. Понятно. Ты уже убедился, что мои предложения работают? Убедился, кивнул коммерсант. Распродажа прошла отлично. Даже не думал, что за выходные получится столько заработать. Я хочу продолжать дальше, естественно, на взаимовыгодной основе. Для начала полностью переделать твой отдел продаж, поменять продавцов в магазине, использовать другие приемы, наподобие той акции со скидками. Только теперь мы не будем снижать цены. Наоборот, мы их повысим, и покупатели пойдут нескончаемым потоком. Но для этого мне нужно поработать с московским магазином, сделать упор именно на него. В столице людей с деньгами несоизмеримо больше, чем в области, и заработки могут быть намного выше. Только надо обсудить условия сотрудничества. Сколько можешь мне дать? Меня вполне устроит 10% от продаж. Нормально? Подожди, Влад выставил ладони вперед. Давай разберемся со всеми вопросами последовательно. Во-первых, что значит поменять продавцов в магазине? Чем тебя не устраивает Витя? Тут все просто, улыбнулся Максимов. Я в ваш магазин заходил за пару дней до того, как мы начали разгружать машины. Интересно было посмотреть, пощупать вещи, может выбрать что-то подходящее для себя. Так вот, этот пузатый Витя сделал все возможное и невозможное, чтобы навсегда отбить мне желание снова посетить магазин, не говоря уже о том, чтобы здесь что-либо купить. Не понял, нахмурился Влад. Что произошло? Сначала придрался, что лапаю товар, сообщил Андрей. Затем поинтересовался наличием у меня денег. Посоветовал для начала окончить школу, начать зарабатывать, а потом приходить. Ну и я молчать не стал, ответил в том же духе. В результате покидал магазин с испорченным настроением и желанием врезать промеж глаз хамовитому бегемоту. Возможно, он, действительно, подумал, что ты школьник, денег у тебя нет, зашел поглазеть на товар, поэтому так себя и вел, чуть неуверенно возразил коммерсант, и не без оснований. Ты же, действительно, учишься в школе. Мне плевать, что он думал, резко ответил Максимов. Не должны продавцы так себя вести. И не важно, кто посетитель. Ученик старших классов, тоже потенциальный покупатель. Может зайти, посмотреть, выбрать брюки или куртку, а потом упросить родителей купить. Реальный вариант? В принципе, да. Нехотя признал Влад. Вот видишь, надавил голосом Андрей. Продавец должен быть улыбчив, вежлив и услужлив с каждым потенциальным покупателем. Из шкуры вон лезть, чтобы найти для любого посетителя подходящие джинсы, куртку или рубашку. А твой Витя, получается, часть будущих клиентов отпугивает. И после того, как им в магазине испортили настроение, они больше сюда не придут. Резонно, тяжело вздохнул Русин-старший. К сожалению, ты прав. Я и сам кое-что замечал. Просто не хотел ругаться по мелочам. Он все-таки со мной с самого начала работает. Влад, я, когда у бабушки в Москве был, несколько книжек купил по коммерции. Сейчас их в больших количествах продают. Так вот, там написано, бизнес – это, прежде всего, планирование, холодный расчет и никаких эмоций. Начальник отвечает за работу своих сотрудников. Если они не выполняют свои обязанности как следует, значит, наносит косвенный или прямой ущерб фирме. А маленькие оплошности со временем превращаются в большие проблемы. Например, пошлет твой Витя одного, нахамит другому, пренебрежительно отмахнется от третьего, и в результате к тебе заходить меньше будут, покупатели перетекут в другие магазины, им прибыль, тебе убыток. Впрочем, ты это сам понимать должен. Вот откуда ты такой взялся, усмехнулся Русин-старший. Никогда не думал, что школьник мне будет рассказывать, как работать. Обычно яйца курицу не учат. Ты, действительно, сильно изменился, Андрей. Впрочем, по сути, ты прав. Давай конкретику. С Витей я решу. Говори, что предлагаешь. Мы не обсудили мой процент, напомнил Максимов. А как я могу его обсуждать, если не услышал твоих предложений? Развел руками коммерсант. Ты хочешь переделать весь отдел продаж, нанять других продавцов, правильно? Правильно, кивнул Андрей. Дело слишком серьезное и ответственное, чтобы сходу давать конкретное обещание и подкреплять его цифрами. Давай ты расскажешь, что конкретно хочешь предпринять, а я послушаю. После этого, перейдем к обсуждению твоего процента. Да не волнуйся ты, добавил Влад, заметив секундное колебание Максимова. Я не собираюсь никого кидать и прыгать через голову. Тебя, считай, с детсада знаю, и с Саней вы друзья. Я предпочитаю вести дела честно. Обманешь первого, второго, а потом тебе никто доверять не будет. Кидалы не бизнес ведут, а жульничают, а мне этого не нужно. Выигрываешь по мелочи и сейчас, а проигрываешь много и в долгосрочной перспективе. Мы уже вместе сработали раз, надеюсь, ты это уже понял. Рассказывай, договоримся в любом случае, свои люди. Мы гусские не обманываем друг друга, усмехнулся Андрей. Что? Поднял брови Влад. Не понял, не обращай внимания, отмахнулся Максимов. Просто вспомнил один смешной момент. Не говорить же тебе о фильме, который снимут через добрый десяток лет, мысленно дополнил он. Подробный рассказ занял минут 40. Влад слушал внимательно, изредка задавал уточняющие вопросы. Когда Максимов закончил, коммерсант кивнул. Очень интересно, и сколько ты хочешь? Те же 10% для начала, можно от прибыли. Все расходы, включая зарплаты людей, на тебе. Всей прибыли моих магазинов, уточнил Русин-старший. Конечно, а как же иначе? Не пойдет, хмыкнул кооператор, заметил, как Андрей нахмурился и торопливо добавил. Да подожди, Дуца, выслушай сначала, у меня есть другое предложение. Хорошо, кивнул Максимов, слушаю. Смотри, мои магазины продают и без твоих идей. Я их создал, взял помещение, сделал ремонт, выстроил всю систему пошива и закупок шмоток, трачу бабки на зарплату и содержание. Согласен, согласен, Андрей недовольно поморщился. И, у меня есть определенный ежемесячный оборот с каждого магазина. Твою акцию со скидкой не считаю, говорю о средних цифрах за другие месяцы. Это то, что я и так продаю без твоего вмешательства в розницу и мелким оптом в другие города и поселки. Я сегодня вечерком сяду, прикину, посчитаю и озвучу тебе цифры. С того, что я и так реализую без тебя, платить процент глупо. Если по твоей рекомендации сделаем новые модели, поднимаем цены, то 20% с прибыли готов дать. Если продаешь сверху средних ежемесячных цифр обычной прибыли, 15% тебе. Нормально, по-моему, очень хорошее предложение, учитывая, что ты уверен в своем плане. А если 25 и там, сделал попытку Максимов. Четверть, скривился Влад, это дофига, учитывая, что магазины мои, финансирование тоже, ты ничего не вкладываешь, только даешь идеи и помогаешь их реализовать. Да и потом, ты же еще несовершеннолетний, Никто тебя к легальному бизнесу и деньгам не допустит. Наше сотрудничество дает тебе шанс в таком возрасте заработать серьезные деньги. А почему же ты сходу дал мне 10% от всех воскресных продаж, да еще и со скидкой?» – поинтересовался Андрей. «Потому что это была разовая двухдневная акция», – терпеливо пояснил Влад. «Мне было интересно посмотреть, что из этого выйдет. Тогда давай 24% в первом и во втором случае, и я полностью беру на себя подбор и работу с продавцами. Плюс расходный фонд в 1000 рублей ежемесячно. То, что не потратил, переходит на следующий месяц. По рукам, 20% и по рукам, и то, только потому что доказал перспективность своих идей. Плюс фонд, для начала пусть будет 500 рублей в месяц, и 200 в резерве на непредвиденные расходы. Годится, 22%. А черт с тобой, азартно махнул рукой Влад. И испытательный срок, скажем, 2 месяца. Если продажи не вырастут хотя бы на 50%, пересмотрим соглашение. Договорились. Андрей пожал протянутую ладонь и придержал, не отпуская. Мне нужен месяц для разгона, примерно. Считать начнем со второго. Но если вырастут вдвое или больше, тоже пересмотрим, но уже в мою пользу. Влад откинулся на спинку кресла, запрокинул голову и оглушительно захохотал. Максимов терпеливо ждал, когда он успокоится. «Да вы договорились», – прохрипел коммерсант, вытирая пальцами выступившие слезы. «Ой, не могу», – повеселил. «Ну ты и жук, Андрюха, такими темпами скоро и меня обскачешь на поворотах», а всегда казался бескорыстным скромным парнем. «Я быстро учусь», – усмехнулся Максимов. «Книжки хорошие читаю». «Ладно», — улыбнулся в ответ Влад. «У вас же каникулы, правильно? Приходи завтра с утра, часиком к 10, я тебе таблицы покажу, цифры озвучу, денег на расходы выдам. Обдумай все хорошенько, если возникнут дополнительные вопросы, обсудим и можешь приступать к работе». «Договорились», — кивнул Андрей. Улица за открытой дверью магазина встретила порывом свежего прохладного воздуха. Максимов остановился и вдохнул полной грудью. «С Владом договорились, слава богу. Теперь надо дождаться ответа Димы и попробовать поймать маньяка. Шансы с моим знанием психологии этих тварей, спасибо брату ученому, у меня есть. А еще нужно решить проблемы со шпаной, ментами, Хомяковым, Лисиным и можно пахать, зарабатывать серьезные деньги, готовиться к окончанию школы и переезду в столицу. В августе там пройдет ГКЧП, в конце декабря спустит советский флаг, в начале следующего года это уже будет новая страна, победившего капитала. Все кинутся активно делать деньги. В этом плавильном котле откроется много возможностей, а через еще пару лет, с моими знаниями страну можно повернуть на правильный путь и предотвратить кровопролитие 93-го. Если избежать не получится, то хотя бы не допустить победы Ельцина и сохранить отцу жизнь. Николай Иванович, отличный мужик, но батя у меня один, тот, который в прошлой жизни таскал меня с Денисом на рыбалку, играл с нами в футбол, учил подтягиваться и мастерить первый скворечник. Мать так и не смогла смириться с его гибелью. В конце 93-го он мне часто снился, бледный, с трагическим лицом и кровавым мазком на землистой щеке. Будто силился, хотел что-то сказать, но не мог. Я потом в холодном поту просыпался. А сейчас сделаю все, чтобы сохранить ему жизнь, чтобы они с мамой были счастливы. Андрей тряхнул головой, избавляясь от накативших воспоминаний, и двинулся домой. Занятый мыслями, как грамотно выстроить продажи, он не сразу увидел знакомую нескладную фигурку в потертой куртке, замершую перед железным парапетом на перекрестке. Из-под петушка выбивались непокорные рыжие кудри, кулаки сжаты до побелевших костяшек, невидящий взгляд устремлен вдаль поверх потока машин, на лице страдание и суровая обреченность. Мимо мелькали прохожие, влюбленные парочки, стайки детишек, гуляющих по городу, никто из них не обращал внимания на застывшую понурую фигуру. «Он же сейчас перепрыгнет ограду и рванет под проходящие машины», — понял Максимов. «Вот дебил». Женщина лет 40 остановилась рядом с Гринченко, озабоченно что-то спросила. Олег коротко ответил. Женщина поджала губы и пошла прочь. Олег сделал шаг другой, остановился возле парапета, напрягся. Максимов, уже не скрываясь, рванул со всех ног к однокласснику. Он успел схватить Гринченко за шиворот и рвануть на себя, когда тот начал перелазить через ограду. Треснула, обнажив клочья поролоновой обивки, старая куртка. «Пусти, ну», — завопил несчастный влюбленный, пытаясь перевалиться через ограду. «Ага, сейчас», — пропыхтел Андрей, захватывая локтевым сгибом правой шею Рыжего. Левая ладонь зафиксировала запястье. Максимов резко дернул корпусом, рывком опрокидывая одноклассника обратно на грязный асфальт, сам не удержал равновесия и повалился сверху. Мимо пронеслась машина, забрызгав парней фонтаном грязи. «Твою мать!» – выругался в сердцах Максимов, стирая со щеки черные капли. «Что здесь происходит?» – раздался строгий голос. Рядом с ребятами остановился пожилой мужчина в сером драповом пальто. Из воротника топорщился красно-синий махеровый шарф. «Ничего, идите себе с Богом, дядя!» – пропыхтел Андрей, поднимаясь сам и ставя на ноги сконфуженного Олега. «Мы сами разберемся. Я своего товарища к родителям провожу. Пусть они ему ремня всыпят». «Точно?» – недоверчиво прищурившись, уточнил мужик. «Точно!» – клятвенно заверил Андрей, отряхивая куртку и одновременно придерживая мрачного Рыжего. Минуту прохожий молчал, пристально смотря в глаза. Андрей ответил кристально честным взглядом. «Ладно», – вздохнул мужчина и погрозил пальцем. «Только отведи своего друга до дома и все расскажи родителям, обещаешь?» «До дома отведу», – пообещал Максимов. «По дороге воспитанием займусь. Родителям, не знаю, стоит рассказывать или нет, зависит от него. Если поймет и осознает свою глупость, может и обойдемся дружеским внушением. Смотри», – погрозил пальцем прохожий, – «ты за него отвечаешь». «Да понял я уже», – вздохнул Андрей. Мужчина недоверчиво хмыкнул, еще раз глянул, кивнул, развернулся и пошел по своим делам. «Ты что творишь, придурок?» – прошипел Максимов и с силой тряхнул мертвенно-бледного Гринченко. Одноклассник стиснул зубы и промолчал. «Я тебя сейчас к Диме в ментовку отведу или в больницу. Расскажу, что пытался покончить жизнь самоубийством. Так тебя моментально в дурдом определят. Обколят успокоительными, овощем станешь. Хочешь? Не хочу!» – буркнул Олег и рванулся. «Пусти, не пущу!» – злобно оскалился Андрей. «Это из-за Ленки ты хотел под машину прыгнуть?» «Да», – Гринченко угрюмо промолчал. «Так, понятно. Предлагаю альтернативу посещению милиции или больницы. Ты идешь со мной домой. Посидим, чайку попьем, поговорим, обсудим все. Если согласен и обещаешь мирно рядом без сюрпризов, я тебя отпущу. Обещаю», – сквозь зубы выдавил Рыжий. Глава 4. «Вот скажи, Гринченко, чего ты хотел добиться?» Андрей хрустнул сушкой, глотнул горячего чая и на секунду зажмурился от удовольствия. «Думаешь, после того, как ты бросишься под машину, Колокольцева будет заливаться слезами всю оставшуюся жизнь и проклинать себя?» Рыжий угрюмо промолчал. «Нет, Олежка, может она и выдавит из себя слезу, хотя сомневаюсь. Одноклассники погрустят денек-другой, а на третий тебя уже забудут. Жизнь будет продолжаться. Пройдет выпускной, там будут танцы, шампанское, веселая гулянка до рассвета, жаркие объятия и признания. А ты или то, что от тебя останется в процессе столкновения с автомобилем, будешь гнить в гробу и вонять тухлятиной, всеми позабытой. Черви будут пожирать остатки твоей разлагающейся плоти. И приходить к тебе на кладбище будут только родители, пустить слезу перед надгробием. Потом уйдут и они, твой памятник зарастет травой и сорняками, надпись поблекнет и станет еще одной никому не нужной могилой больше. Лена тем временем выйдет замуж, родит детей, будет счастливо жить в окружении близких людей, работать, радоваться и печалиться, ездить на курорты, и почти не вспоминать, что был такой несчастный влюбленный, Олег Гринченко. К тому времени от тебя останется только кучка костей и черепушка, перемазанные землей. Нравится такая перспектива?» «Нет», – буркнул насупившийся Гринченко. «Так чего же ты, дурья башка, под машины бросаешься?» – хмыкнул Максимов. «Что и кому хотел этим доказать? Ты знаешь, что самоубийц раньше даже на кладбище не хоронили, ибо по церковным канонам, лишение себя жизни – большой грех. Ты не понимаешь?» – неожиданно взорвался Рыжий, резко отодвинув чашку чая. «Да так, что горячая жидкость выплеснулась на стол. Я люблю ее, люблю. А она даже в мою сторону не смотрит. Не хочу так жить, не хочу. И поэтому ты решил прыгнуть под колеса?» Нарочито доброжелательно поинтересовался Андрей. «Отличное решение. Этим самым ты докажешь только одно, что слабак и тряпка, не способный бороться за любимую девушку. Ты даже не пытался что-то сделать. Просто сидел с грустным видом, вздыхал и страдал на расстоянии». Олег угрюмо промолчал и отвел глаза. «Я же говорил, помогу», — напомнил Максимов. «Ты что, подождать немного не мог, или подойти ко мне, напомнить об обещании? Обязательно надо под машины бросаться, у меня нет шансов», — хмуро напомнил Олег. «Я Лене не нравлюсь, а почему ты ей должен нравиться?» Поднял брови Андрей. «Гринченко, не обижайся, но ты себя со стороны видел, ходишь в каком-то залатанном рванье, вечно печальный дрыщ. Да от твоей унылой физиономии все молоко в округе киснет и цветы вянут. У нас денег нет на одежду», вздохнул Олег. «Мы вдвоем с мамой живем, отец от нас ушел. Мать зарабатывает мало, а еще надо бабушку поддерживать, она болеет постоянно. Я тебя прекрасно понимаю, но по большому счету дело не в одежде, вернее, не только в ней. Даже рубище можно носить с королевским достоинством», улыбнулся Максимов. «А у тебя получился образ убогого унылого неудачника. Как думаешь, нравятся такие красивым современным девушкам?» Рыжий тяжело вздохнул, понурился, но ничего не ответил. «Пойми простую истину, завоевать можно любую женщину, подчеркну, любую», надавил голосом Андрей. «Если, конечно, поставить перед собой такую цель, но для этого надо действовать умно и вести себя правильно. Даже сейчас не все потеряно, если будешь меня слушать, у тебя появятся шансы завоевать Лену». «Да ладно», в глазах Гринченко загорелся робкий огонек надежды. «Правда, абсолютная», авторитетно подтвердил Максимов. «Во-первых, перестань сидеть с грустным видом, постоянно смотреть на нее и вздыхать. Откровенно демонстрировать девушке свою влюбленность и тем более зависимость – страшная глупость. После этого, ты ей уже совсем не интересен. Она за счет тебя, бесспорно, повышает свою самооценку. Сначала даже может подниматься настроение. Но услышь меня и прими как очевидный факт. Пресмыкающиеся рабы со временем начинают вызывать раздражение и инстинктивное отвращение. И что мне делать?» «Сказал уже, слушать меня. Тебе будет очень тяжело изменить ее отношение к себе, слишком накосячил. Но возможно. Во-первых, перестань на нее смотреть глазами печальной коровы и вздыхать. Игнорируй, и вообще не обращай на Лену внимания, как будто ее не существует. Эта резкая перемена в поведении Колокольцеву заинтригует. Но при этом, если она первая что-то спросит, отвечай, спокойно и вежливо, доброжелательно, но так, как любому другому. Лена не должна чувствовать, что ты по-прежнему ее любишь. Понял, можно попробовать», с легкой заминкой согласился Олег. «Что еще? Во-вторых, найди возможность приодеться в нормальные шмотки, постригись, поменяй стиль и имидж, начни качаться, займись единоборствами. Стань абсолютно другим человеком, антиподом себя прежнего. Это вызовет еще больший интерес». Рыжий вздохнул. «И где на это все деньги взять?» «Я помогу», пообещал Максимов. «Работать грузчиком будешь?» «С удовольствием, хоть до позднего времени», горячо воскликнул Олег и сразу поскушнел. «Только в школе надо доучиться». «Доучишься», пообещал Андрей. «Устроим на неполный рабочий день, таскать шмотки, помогать оформлять магазин, выполнять разные поручения. После школы будешь пахать, а уроки? А уроки делай в свободное от работы и других дел время», жестко ответил Максимов. «Хочешь завоевать любимую девушку? Придется идти на жертвы». «Понял», вздохнул Рыжий. «Пока обещать ничего стопроцентно не буду, но с хозяином магазина поговорить могу, хоть завтра», добавил Максимов. «Если откажет, найдем тебе другое занятие. Главное, твое желание изменить себя и завоевать Лену. Многие так и предпочитают вздыхать на расстоянии, а что-то изменить в себе и сделать первый шаг, боятся. Ты готов сделать все возможное и невозможное, преодолеть любые трудности, чтобы встречаться с любимой девушкой? Готов», пылко воскликнул Олег. «Вот и отлично», усмехнулся Максимов. «Тогда я тебе помогу, только действовать придется строго по моей стратегии, четко выполнять, что скажу. Шаг в сторону, я умываю руки». «Договорились?» Гринченко кивнул. Затем робко поинтересовался. «А какая будет стратегия?» «Очень простая», хитро прищурился Андрей. «Постоянно изумлять, держать в напряжении, напоминать о себе, но так, чтобы она не поняла, что это делается ради нее. Показать тебя под новым углом, не как влюбленного дрыща-неудачника, молящегося на божество, а как симпатичного парня с множеством неожиданных достоинств, заставить ее ревновать и ощутить себя брошенной. Это очень продолжительная и грамотная стратегия, и если ты не сфальшивишь, не дашь Лене повод осознать, что она стала жертвой холодного расчета и знания женской психологии, успех тебе гарантирован. Ты будто мудрый старец вещаешь», неожиданно улыбнулся Гринченко. «А не как Андрей Воронов, с которым я учусь уже 10 лет, с первого класса». «Да, я такой», дурашливо задрал нос Максимов. Видишь, сколько времени удачно притворялся, скрывал свою гениальность. А под моей примитивной внешностью спортсмена-каратиста скрывался злодей с уникальным мозгом, строящий коварный план завоевания мира и его окрестностей. Только твои страдания по нашей грудастой однокласснице заставили меня открыться. Не надо так, Элене, чуть надулся рыжий. Нормально у нее все. Так я и говорю, нормально, хохотнул Андрей. Есть женщины в русских селениях с четвертым размером груди. Про четвертый я загнул. Конечно, но к трешке она точно подбирается. Гринченко вздохнул, но мудро промолчал. Завтра утром начнем с тобой разбираться, готовиться покорять трепетное девичье сердце, весело сообщил Максимов. В 10 я общаюсь с хозяином магазина одежды, заодно уточню насчет твоей работы. Если получится, попрошу, чтобы тебе выдали аванс одеждой. Потом потренируемся, сводим тебя в парикмахерскую, подберем прическу. Посидим у меня или у тебя дома, прикинем, чем поражать Лену будем. Ты вообще, что делать умеешь? Не знаю, честно признался Олег. Алгебру и геометрию хорошо знаю, еще физику и химию. Не, сразу отверг Максимов. Это немного не то. Что делать интересного умеешь? Например, хобби какое-то есть? Марки собираю, промямлил рыжий. Не пойдет, хмыкнул Андрей. Надо что-то другое. Спортом каким-то занимался, легкой атлетикой в детстве. Тоже не то. Что еще можешь? Петь хотя бы, играть на каких-то инструментах. Могу, улыбнулся Гринченко. Мама в музыкальную школу отдала с первого класса. Ты же это помнить должен. Играю на рояле и на гитаре, пою немного. Вот, щелкнул пальцами довольный Максимов. С этого и надо было начинать. А как поешь? Хорошо. Родителям и соседям нравилось, тихо ответил рыжий. Меня на каждом празднике спеть просили. Что-то душевное, про любовь. Отлично, радостно заявил Андрей. Тогда в половине 12-го жди меня у подъезда. Сходим к тебе домой, продемонстрируешь, как поешь. Надеюсь, не как Кобзон или Шаляпин, это было бы слишком. Не прикалывайся, чуть покраснел Олег. Мне до них далеко. Ладно, на месте разберемся, далеко или нет. Главное, больше глупостей не совершай, попросил Максимов. За свою любовь надо бороться, а не поднимать лапки и уходить из жизни. Так поступают только слабаки. Плевать на себя, о своей матери подумай, как ей дальше жить, после такого. Рыжий густо покраснел. Действительно, дураком был. Какое-то затмение нашло, смущенно признался он. Попыток покончить с собой больше не будет, прямо спросил Андрей. Обещаешь? Не будет, вздохнул Олег. Обещаю. Только за Гринченко закрылась дверь, затрезвонил телефон. Максимов неторопливо подошел и снял трубку. Алло, привет, зазвенел колокольчиком Лерин голос. А я тебе целый день звоню, никто трубку не берет. Привет, Андрей улыбнулся. В милицию пришлось зайти, с Димой пообщаться, потом к Владу в магазин прогулялся, мы же с ним вчера договорились переговорить. Только 40 минут назад вернулся. В милицию, по поводу вчерашнего, в голосе девушки слышались нотки тревоги. А зачем? Нас же всех опросили, показания взяли. При встрече расскажу, пообещал Максимов. Ты, кстати, сейчас свободна, как вольный ветер, весело подтвердила Валерия. А что, есть какие-то предложения? Есть, подтвердил Андрей. Давай в кафешке посидим, мороженого покушаем, заодно и поговорим обо всем. Это ты меня так на свидание приглашаешь? Игриво уточнила подруга. И на свидание тоже, невозмутимо ответил Андрей. Соединю приятное с полезным, общение с красивой девушкой, заодно о делах наших скорбных покалякаем. А почему скорбных? Встревожилась девушка. Что-то еще произошло. Да ничего такого, все в порядке, отмахнулся Максимов. Это вообще-то выражение из места встречи изменить нельзя. Помнишь такой фильм? Но пообщаться все равно надо. Как насчет встречи во дворе минут через 30? Нормально, нормально, подтвердила Лера. Тогда выходи, увидимся возле спортивной площадки. Ладно. Максимов услышал гудки, повесил трубку и поплелся в ванную, принимать душ и приводить себя в порядок. Вышел через 10 минут посвежевшим и причесанным. Выбрал синюю рубашку, сверху накинул тонкий серый джемпер, натянул темно-зеленую куртку, привезенную батя из Венгрии и легкие чешские ботинки, купленные в Москве. Валерии на спортивной площадке не было и Андрею пришлось ждать девушку, сидя на скамейке и нежась в теплых лучах заходящего весеннего солнца. Возле стоящих недалеко горок, миниатюрных избушек и качелей с веселыми воплями носилась детвора, Под присмотром бдительных молодых мамаш копались в песочнице дошкольники. На соседней скамейке в окружении других бабулек сидела Протасовна. Судя по скорбному морщинистому лицу пожилой актрисы, негодующей поджатых куриной гуской серых губ, возмущенному гомону подружек, бабки азартно обсуждали неблагодарную дочку и зятя, бросивших бедную старушку-инвалидку страдать в отдельной квартире и скучать без ежедневных интриг и скандалов. Валерия вышла из арки неожиданно. Пышная золотистая грива рассыпалась по плечам ярко-красной куртки, юбка чуть выше колен подчеркивала изящные лодыжки, тонкие полусапожки на каблучках делали девушку выше. Увидела Максимова, и кукольное личико с тонкими чертами осветилось искренней улыбкой, настолько заразительной, что уголки губ парня сами поползли вверх. «Давно ждешь, ваш преданный рыцарь готов ждать прекрасную принцессу вечно», шутливо приложил ладонь к сердцу Андрей. «А мы уже на «вы», — иронично подняла бровь Валерия. «С такой уточненной леди, язык не поворачивается говорить ты», — продолжил дурачиться Максимов. «Не придуривайся», — шутливо пихнула в бок девушка, присаживаясь рядом. «Заканчивай эти реверансы, а то еще немного, начну воображать себя персонажем романа Дюма». «И кем же?» — с интересом уточнил Андрей. «Прекрасной Констанцией, любвеобильной королевой или коварной миледи, будет зависеть от твоего поведения», — зловеще пообещала Лера. «Понял, осознал, исправлюсь», — улыбнулся Максимов. «Куда пойдем?» «В холодок, там мороженое хорошее». «Пошли в холодок», — согласилась Валерия и взяла Андрея под руку. В кафе сидело несколько семей, два сдвинутых вместе стола оккупировала молодая шумная компания, парни и девушки студенческого возраста. Столик у большого окна, понравившийся Андрею в прошлое посещение, был свободен. Там они и устроились. Как только уселись за стол, рядом возникла миловидная невысокая девушка в белом узорчатом переднике. «Что будете заказывать? Можно?» — обратилась Лера к Максимову. Андрей кивнул. «Два мороженых белочка с шоколадной глазурью и тертыми орехами и два молочных коктейля. Ты еще что-то будешь?» «Не, нормально», — отказался Максимов. «Мы же хотели мороженое покушать. В холодке оно отличное. Лучшее в городе», — гордо подтвердила официантка. «Вот и замечательно», — кивнул Андрей. «Кстати, мы недавно сидели за этим столиком компанией, и нас обслуживал такой невысокий паренек. Он, что, уволился?» «Сережа, наверное», — пожала плечами девушка. «Сегодня просто не его смена». Официантка ушла, Лера придвинулась к Максимову. «Как ты после вчерашнего?» «Живой», — улыбнулся Андрей. «Нос разбили, синяков наставили, но это ерунда. Главное, что ничего не сломали. Когда пришел домой, родаки уже спали. Утром ушли на работу, записку оставили, обещают серьезный разговор по возвращении». «А тебя предки не воспитывали?» «Воспитывали», — вздохнула Валерия. «Папа целую нотацию прочел, что поздним вечером лучше не ходить, особенно когда в городе действует маньяк и есть возможность наткнуться на пьяную шпану, ищущую приключений. Тебя, кстати, похвалил, сказал, в этой ситуации действовал правильно. Рудику досталось. Мама кричала, сразу надо было милицию вызывать, а батя дал леща, что с голыми руками выбежал, мог бы скалку с собой прихватить или что-то потяжелее». «Как они тебя без Рудика отпустили?» — усмехнулся Максимов. «Я сама сбежала», — насупилась Лера. «С тобой можно, папа доверяет». Дверь в кафе резко распахнулась, в помещение ввалилась шумная компания. Максимов сразу узнал Владимира Евгеньевича, Лопоухова Славу, Барю, еще нескольких ребят из секции карате. В этой компании выделялись двое модных и ухоженных молодых парней в спортивной одежде. Выглядели они как двое из ларца одинаковых с лица. Первый, высокий широкоплечий блондин с ног до головы был упакован в Adidas. Голубая куртка, темно-синий костюм и такие же кроссовки. Второй брюнет, немного пониже, в экзотичной черно-красной пуме, начиная от расстегнутой ветровки, трико, плотно обтягивающий мощную грудь и здоровенные плечи, и заканчивая спортивной обувью. Сенсей поймал взгляд Андрея, сухо кивнул. Лопоухий сделал вид, что не заметил, Боря скривился, остальные проигнорировали. Компания расположилась за большим столом в углу, недалеко от Максимова и Леры. Сенсей что-то сказал, Слава добавил, стрельнув неприязненным взглядом в Андрея и девушку. Парни в спортивных костюмах, сидевшие спинами к ним, развернулись. В глазах двоих из ларца светился неприкрытый интерес. Блондин удивленно поднял брови, брюнет иронично усмехнулся, разглядывая Максимова. У Андрея чесался язык ответить что-то язвительное, но он промолчал. После вчерашней драки и обозначенных Димой будущих проблем с милицией, связываться еще с каратистами не стоило. Девушка уловила взгляд парня, обернулась назад, снова повернулась к Андрею, пригнулась, подвигаясь поближе, одними губами спросила: «Пойдем отсюда, мы уже заказ сделали, скандал может быть», — тихо ответил Максимов. «Не вариант сразу резко срываться, если захотят, догонит. Это вообще-то ребята из секции карате, мы туда с Вадиком ходили, расстались, правда, не очень хорошо, но вроде без взаимных претензий. Навряд ли они будут откровенно докапываться, не те люди. А вот двух хлыщей в спортивных костюмах не знаю», — скрипнул отодвигаемый стул. Блондин резко встал и неторопливо двинулся к столику Андрея. Максимов невозмутимо наблюдал за ним. «Похоже, хороший боец, двигается неплохо», — заметил Андрей, оценив кошачью грацию и плавность движений. «Позвольте присесть», — вежливо уточнил блондин, нависая над столиком. «Если я скажу нет, уйдешь», — усмехнулся Максимов. «Навряд ли», — парень отзеркалил усмешку, подхватил свободный стул за соседним столиком и поставил его спинкой вперед. «Придется некоторое время меня потерпеть. Чего надо?» — похолодевшим голосом осведомился Андрей. «Зачем же так грубо?» — хмыкнул блондин, присаживаясь напротив. «У меня есть к тебе предложение». Глава 5. Максимов хотел ответить, но в разговор вмешалась Лера. «Вам не кажется, что это некрасиво, подсаживаться за столик и навязываться к людям, желающим общаться без посторонних?» «Увы», — театрально развел руками блондин. Максимов обратил внимание на неестественно большие набитые костяшки с черными точками синяков. «Прошу прощения за назойливость, но мне очень нужно поговорить с вашим парнем, а нам очень нужно посидеть вдвоем», — резко ответила Валерия. «Надеюсь, вы не начнете выяснять отношения здесь и сейчас?» «Не начну», — посерьезнел блондин. «Пока. Но вашему парню придется меня выслушать. Как тебя зовут?» Максимов глянул в глаза парню. «Артур», — представился блондин. «А тебя, Алексей?» «Я в курсе». «Отлично», — Максимов многозначительно глянул на часы. «Артур, у тебя есть 5 минут, постарайся в них уложиться. Говори, что надо, и проваливай отсюда». На скулах блондина заиграли желваки, лицо закаменело. «Девушка, вы не могли бы пересесть за другой столик, вон туда хотя бы?» Парень указал глазами в дальний угол. «Извините за неудобство, но мне, действительно, надо поговорить с Алексеем». Лера вопросительно глянула на Максимова. Андрей кивнул. Девушка встала и неторопливо направилась к указанному месту. Блондин проводил ее взглядом и снова повернулся к Андрею. «Ты побил Славу, правильно?» «Да, в честном спарринге», — подтвердил Максимов. «У Владимира Евгеньевича и его ребят никаких претензий. Меня отпустили, из секции я ушел, и все на этом закончилось. Мы хотим провести с тобой бой», — спокойно ответил Артур. «Мы — это кто?» — лениво поинтересовался Максимов. «Я и он», — блондин указал глазами на брюнета. «Сначала встретишься с Никитой. Камера будет фиксировать ваш спарринг. Выигрываешь — сразишься со мной. Можно не сразу, а через неделю-другую, например. Побеждаешь нас — никаких проблем не будет, обещаю. Но, сразу предупреждаю, у тебя нет шансов. Проигрываешь — тоже расходимся, как в море корабли. К чему этот детский сад?» — иронично хмыкнул Андрей. «Кровавый спорт пересмотрели, или фильмы с Брюсом Ли? Зачем из ничего создавать себе лишний геморрой? Выяснять что-то, доказывать? На вид вы взрослые парни, скорее всего студенты, зачем это вам? Я не обязан объяснять, но поскольку сам к тебе подошел, скажу». Артур улыбнулся одними губами, глаза остались холодными, лицо — бесстрастным. «Мы с Никитой с детства занимаемся восточными единоборствами, начинали с карате». «Это как?» – удивился Максимов. «Оно же было запрещено в Советском Союзе». «Да», – кивнул блондин. «Наши родители – дипломаты, работали в Японии, Корее, других странах. В Токио мы с Никитой познакомились и подружились. Вместе занялись сначала шатоканом, потом кекусинкаем. Никитита затем поехал в Бразилию, там начал практиковать джиу-джитсу, а я – тайквондо в Корее. 2 года назад в нашей стране официально разрешили карате. Мы хотим основать свою ассоциацию и школу единоборств, открыть секции по всему Союзу. Деньги и связи есть. С твоим сенсеем и его учениками уже договорились, они станут ядром нашей организации. Но кое-кто очень сильно подпортил им репутацию. Догадываешься, кто?» «Догадываюсь», — криво усмехнулся Максимов. «От меня чего хотите? Чтобы я показательно под камеру лег?» «Нет», — слегка улыбнулся блондин. Бои будут честными. Нам самим интересно поработать, посмотреть на твою технику и подготовку. Рассказывали, ты используешь нестандартные приемы. Колени, думаю, из тайского бокса, а удар по голени, откуда, неважно, отрезал Андрей. И вообще, у меня нет желания тратить на это время. Ваши половые драмы, ассоциации карате меня не волнуют. Я, конечно, понимаю, вы хотите снять на камеру, как красиво укладываете выскочку, посмевшего нокаутировать Славу, но мне это зачем? Согласен, незачем, чуть помолчав, признал Артур. Что же придется, как в таких случаях полагается, обозначить кнут и пряник? С чего начнем? Давай с пряника, попросил Максимов. Мы дадим тебе денег за бой, годится, ухмыльнулся блондин. 100 рублей, это хорошие бабки за честный спарринг. Можем даже провести его не в полный контакт, нам главное показать разницу уровней. Получится прекрасная рекламная история, которая станет одной из легенд основания нашей ассоциации. Артур сделал паузу и добавил, многозначительно указав глазами, на сидевшую в отдалении Леру. Соглашайся, девушке своей хороший подарок купишь, или в ресторан поведешь. А что с кнутом? Максимов с интересом ожидал ответа. С кнутом все проще и эффективнее, ядовито улыбнулся блондин. Чтобы ты, в свою очередь, понимал логику наших поступков. Ассоциация карате, которую мы собираемся открывать, это большие деньги. В столице есть кооператоры, готовые вложить большие деньги в раскрутку нашей организации. Предки уже подготовили несколько крупных коммерческих проектов, которые можно провести под крылом будущей ассоциации. Подробности, извини, я тебе рассказывать не буду. Скажу одно, пока некоторые барыги продают пачки масла и запчасти тракторов за рубеж, мы будем работать на будущее, на кону огромные бабки. Советую не становиться у нас на пути. Нам нужен этот спарринг и красивая легенда, и мы ее получим. Слушай, Артур, а чего ты именно ко мне и по Реченску прицепился? Хмыкнул Максимов, изучая лицо блондина. Город у нас небольшой, вы, москвичи, залы и свои филиалы собираетесь открывать по всей стране, правильно? Артур кивнул. Так какого рожна вы ко мне пристали? Подберите себе подставного мастера в столице, заплатите ему бабки, устройте показушные конфликты на камеры, набейте ему рожу. Ты не понимаешь, огорченно качнул головой парень. Все уже продумано. Пореченск, для нас самое удобное место, от Москвы сравнительно недалеко, есть команда, которую мы знаем и доверяем. Будем тут регистрироваться и делать базу по своим соображениям, тебе о них знать не обязательно. Нам так рекомендовали. Так делайте, согласился Максимов. Я здесь при чем? Не надо устраивать дешевых шоу. Взрослые же люди. После твоего боя со Славой, поползли нехорошие слухи, буркнул Артур. Ваш спарринг широко обсуждают в спортивной среде. Кикбоксеры и борцы над каратистами смеются. Какой-то пацан с желтым поясом лучшего бойца и инструктора нокаутировал. Из секции народ уходит. Нам нужно показательно реабилитироваться, привлечь к себе интерес. Тут выход только один. Спарринг с тобой под камеру, при всех. Я готов даже тебе еще 100 добавить и драться в легкий контакт, чтобы не покалечить. В конце концов, что ты теряешь? Ничего. Наоборот, нормально денег заработаешь. 200 рублей на дороге не валяются. Максимов вспомнил лежащие дома в ящике письменного стола пачки 100-рублевок и десяток, усмехнулся. Что смешного? Напрягся Артур. Да так, ничего, ответил Андрей, невинно смотря на блондина. Почему тебе нужен бой? Понял. Насчет кнута ничего не услышал. Бить меня будете? Нет, конечно, мотнул головой москвич. Зачем? Мы не бандиты. Есть гораздо более эффективные методы. Это... «Какие?» – насторожился Максимов. «Тут все просто. Тебя никто трогать не будет», – гаденько ухмыльнулся Артур. «Но жизнь невыносимой сделаем. Обвиним тебя в трусости, например». «Да плевать», – хмыкнул Андрей. «Обвиняйте, сколько хотите, мне как-то все равно. Я на такие дешевые разводки не реагирую». «Ты не понимаешь», – заявил москвич. «Мы сделаем так, что тебя будут оплевывать все. И не только за трусость. Найдем за что. Окружающие будут смеяться». Подкалывать, как думаешь, ты долго так выдержишь, а ведь прессовать будут не только тебя, но и твоих друзей и девчонку. Сделать ты ничего не сможешь, если в ментовку обратишься, там с тебя просто поржут. Что ты им скажешь, что над тобой все смеются и издеваются? Менты тебя пошлют и правильно сделают. Лерку и пацанов не троньте, помрачнел Максимов. А то я прямо сейчас могу рыло начистить. Хочешь подраться? Это запросто, обрадованно кивнул Артур. Только давай, как цивилизованные люди, не будем громить кафе и омрачать отдых окружающим. Можно пойти в зал и там поработать. А я как раз по дороге камеру захвачу. Так, стоп, немного успокоившийся Андрей поднял ладони. Считай, что на спарринг я согласился, но не сейчас, я только вчера дрался, мне еще одни проблемы не нужны, да и восстановиться, прийти в себя после замеса надо. Раз ты так хочешь, давай подеремся, место я назову позже, и предупреждаю, приду со своей группой поддержки, камеру тоже с собой захвачу, чтобы снять спарринг со своей стороны. Идет, идет, кивнул москвич. Сколько у меня времени? Поинтересовался Максимов. Мы будем улаживать свои дела с документами месяц-полтора, охотно ответил Артур. В течение этого срока надо решить со спаррингом или двумя, как получится. Будешь готов, передай Владимиру Евгеньевичу или кому-то из старшей группы. Как только сообщат, мы в Пореченск подскочим. О том, что я вам надаю по щам, ты не веришь, иронично поднял бровь Андрей. У тебя нет никаких шансов, мальчик, усмехнулся блондин. Поработаем в легкий контакт, сам поймешь, ничего страшного, получишь чуть по лицу, зато 200 рублей заработаешь. Поживем увидим, многозначительно заметил Андрей и глянул на часы. Мы уже 4 лишних минуты говорим. Ты закончил, девушка уже скучает. Все, ухожу, Артур поднялся. Раз договорились, не буду больше задерживать. И парней заберу, чтобы вам свидание не портить. Сразу, как только он отошел, появилась официантка с подносом. Молча выгрузила мороженое, коктейли и моментально испарилась. «Чего они от тебя хотели?» – поинтересовалась Лера, усаживаясь на свое место. «Провести спортивный поединок», – усмехнулся Максимов, провожая взглядом вставшую из-за стола и потянувшуюся к выходу компанию. «Зачем?» – удивилась девушка, зачерпнула ложечку мороженого, обильно политого растопленным шоколадом с тертым орехом. Неторопливо посмаковала лакомство, зажмурилась и добавила. «Рудик говорил, ты из карате ушел». «Ушел», подтвердил Андрей. «Но проблема в том, что карате меня догнало. Ребят впечатлил мой поединок со Славой, хотят повторить, но уже со своим участием. Они, что будут драться с тобой все вместе?» Удивилась Лера. «Нет, только два москвича по очереди, возможно, с недельным или двухнедельным перерывом», пояснил Максимов. «И не драться, а проведут спортивные поединки. Им надо развивать свою ассоциацию, нужна реклама. А я своим боем с местным каратистом серьезно подгадил. Как интересно ты живешь», иронично хмыкнула Лера. «Сражения с маньяками, драки со шпаной, спортивные поединки с каратистами, передохнуть некогда. Прямо Чингачгук большой змей на тропе войны. Смотри только во всадника без головы не превратись. Скорее мои противники останутся без скальпов». Максимов показушно выпятил губу и сделал лицо бывалого гангстера. «Я стреляю 2 раза. Второй раз, на похоронах того, в кого стрелял в первый. На Диком Западе был такой Билли Кит, известный американский бандит. Он быстрее всех выхватывал револьвер из кобуры, убивал налево и направо. Так вот Билли Кит сказал, за точность цитаты не поручусь, но приблизительно что-то в таком духе. Раньше люди считали, что думали обо мне плохо, но если освобожусь, покажу им, что такое по-настоящему плохо. Нет, ты не Чингачгук, скорее лимонадный Джо», насмешливо фыркнула Лера. «Ошибаешься, с хорошими людьми, я сама доброта, с плохими, ужас, летящий на крыльях ночи», весело сообщил Андрей. «Ладно, давай о серьезном. Помощь твоя нужна. Потребуется превратить незадачливого Ромео в Казанову, пользующегося успехом у девушек». «Это как?» – удивилась Валерия. «И зачем?» «Да есть у меня один одноклассник. Сохнет от несчастной любви, бедолага. А девушка на него внимания не обращает, испортил репутацию своими страданиями и вздохами. Я ему как-то помощь обещал, а вчера пришлось его буквально из-под колес автомобиля вытаскивать. А во, глаза девушки загорелись азартом. Давай теперь с самого начала и поподробнее». Максимов кратко изложил ситуацию, рассказал о попытке Гринченко броситься под машину, упомянул о своем обещании помочь. «Что от меня требуется?» – деловито уточнила Лера. «Найти из своих подружек красивую девушку, а еще лучше парочку, чтобы изобразили влюбленность к изменившемуся Олегу», улыбнулся Андрей. «Можно смоделировать, например, случайную встречу, когда Лена увидит, как Олег встречается с другой, эффектной красоткой. Думаешь, подействует?» С интересом осведомилась Валерия. «Это ваша Лена к нему, насколько поняла, равнодушно». «Конечно, подействует», усмехнулся Максимов. «Пусть она хоть плевать на него хотела, но внезапное резкое изменение поведения от пылкой влюбленности до холодного игнора уже вызовет интерес. С чем это связано, и недоумение, неужели она так подурнела? А когда Колокольцева увидит, что с Гринченко встречаются красивые и яркие девчонки, равнодушной она остаться просто не сможет. А эмоции – это уже первый большой шаг от безразличия к чувствам. Страшный ты человек, Андрей», – Лера прищурилась, внимательно рассматривая парня синими глазищами. «Я уже боюсь с тобой общаться. Вдруг ты мною так же манипулируешь?» «Тобой, никогда», – спокойно ответил Максимов. «Я искренен. Никогда не буду тебя ни к чему принуждать. Но ты все-таки интриган», – улыбнулась девушка. «Такой коварный план разработал. И откуда все эти нюансы знаешь?» «Ладно, бы это говорил дядька сорокалетний, уже поживший и много повидавший. Так нет же, пацан зеленый. И вообще, ты подозрительно поумнел, Воронов. Раньше был обычным парнем, сейчас совершенно другой человек. Много читал книг по психологии у бабушки», – скромно признался Андрей. «И да, если ты не заметила, мы все меняемся, растем, начинаем встречаться с красивыми девушками». «Да», – подняла точеные бровки платиновая блондинка. «Скажи, может, Виталика ты тоже показательно размазал? Психолог, когда вы начали в загадки играть, это мне сразу подозрительным показалось». «Все-таки, Лерка умная», – отметил Максимов. «Сразу суть ухватила. Учти, я все равно узнаю, так что не думай мне врать». Синие глазищи потемнели. От напрягшейся фигурки девушки повеяло ледяным холодом. «Надо говорить правду, но не всю, но подать так, чтобы ко мне претензий не оставалось. Я не собирался этого делать. По крайней мере, сначала», — пояснил Андрей. «Но когда он начал рассказывать, как мог скрутить маньяка в одиночку, а потом о кандидате в мастера по боксу, которого легко победил, это вызвало инстинктивное отторжение. Я понял, что Виталик хвостунный дурак, решил его проучить немного. А что, не надо было?» Минуту Лера пристально изучала лицо невозмутимого Максимова, затем расслабилась. «Ладно, забыли», — вздохнула она. «Так что ты там говорил о своем несчастном Ромео, что ему надо помощь», — напомнил Андрей. «Гринченко, парень неплохой, но не уверенный в себе. Если за него не взяться, может плохо закончиться. Сегодня я Олега от дороги оттащил, а завтра не успею. Мне нужна твоя помощь, опытный взгляд со стороны и красивые подружки. Сценарий я разработаю. Будем делать из него настоящего мужчину, уверенного в себе покорителя женских сердец. Расстанется он в дальнейшем с Леной или сможет ее удержать, не так важно. Главное, станет другим человеком и под машину больше не бросится. А ты уверен, что твой гениальный план выстрелит, и они начнут встречаться?» С интересом глянула Валерия. «Уверен», — твердо ответил Андрей. В дверь кафе распахнулась, приковывая внимание присутствующих. В помещение заскочил Рудик. За ним вломился Вадик. Парни огляделись, увидели Леру и Максимова, расплылись в улыбках и зашагали к столику. Глава 6. «Фух, а мы думали, беда будет», — выдохнул Вернер. «С чего это вдруг?» — лениво поинтересовался Максимов, вставая и обмениваясь с парнями рукопожатиями. Рудик плюхнулся на стул напротив. Громов неторопливо опустился рядом. «Я с Артемом разговаривал, ну помнишь, такой юркий, мелкий, из секции карате, где мы занимались», — сообщил Вадик. «Там к ним москвичи приехали, мы как раз их компашку возле кафе видели. Они уже к вам подкатывали?» «Подкатывали», — не стал отрицать Андрей. «Давай, ты сперва расскажешь, что узнал, а потом мы». «Ладно», — кивнул Громов. «Из секции после вашего боя со Славой несколько человек ушло. Одни, потому что разочаровались в карате, другие просто посчитали, что с тобой поступили несправедливо. Евгеньевич рвал и метал, но ничего сделать не мог. И тут приехали эти два москвича. Они тут хотят свою ассоциацию какого-то нового стиля создать. На основе асихара карате какого-то». «Ашихара», — поправил сразу переставший улыбаться Максимов. «Знаю, серьезный стиль. Продолжай». «Так вот, собрали всех, в том числе и старшую группу, провели показательные занятия», — вдохновенно сообщил Вадик. «Два дня спарринговали с нашими. Евгеньевич не участвовал, но очень многие старшаки поработали с москвичами. Все разгромно проиграли. Один из москвичей дрался, второй на камеру снимал, потом менялись, как сказали, для рекламы и истории. Артем говорит, очень техничные, быстрые, двигаются необычно, дерутся люто. Старших за считанные секунды жестко раскатали. Евгеньевич не дрался, но если бы вышел, его бы тоже легко уделали. Эти москвичи черные пояса имеют, причем получили в Японии, вроде бы у основателя стиля. А еще занимались в Швеции или в Швейцарии, Артем не расслышал, у некого Дэвида Кука, известного мастера, главы европейской организации. Вроде этот Кук у самого Аямы учеником был. Москвичи хотят летом здесь базу сделать, а осенью первый международный турнир в Москве провести. Сейчас у одного, блондина такого высокого, не помню, как его зовут, второй дан по Ашихара, и первый по Тэквондо. Артур, подсказал Андрей. Точно, Артур, Вадик даже посветлел, вспомнив имя, а у Никиты, черного, первый. Начинали они с Шатакана, потом Кекусином занимались. Артур несколько лет Тэквондо в Корее учил, Никита, джиу-джитсу в Бразилии. Потом к Ашихара пришли. Хотят создать организацию и быть главными в союзе. Причем продвигают свою, более жесткую версию на основе Ашихара и других единоборств, с ударами руками в голову и борьбой. Хотят назвать фулл-контакт карате. Артур говорит, из Шатакана взяли скачки вперед, из Ашихара, уходы в сторону, и массу приемов, больше будут использовать джиу-джитсу, разрешат удары руками в голову. Планируют осенью провести свой первый чемпионат. Артур сказал, сделаем настоящее зрелище, чтобы зрители пищали от восторга. Понятно, Максимов задумчиво поскреб пальцами подбородок, а увидеть, что москвичи наснимали, можно. Не спрашивал, буркнул Громов. А что, они тебе уже подраться предложили? Не подраться, а бой провести, фыркнул Андрей. Сначала с одним, а потом если выиграю, с другим. Откуда знаешь, мысли угадываю. У тебя научился, Громов сохранял невозмутимый вид. Но в глазах плясали веселые искорки. Максимов терпеливо ждал ответа. Артем поэтому и звонил, чтобы предупредить. После небольшой паузы признался товарищ. Он случайно услышал часть разговоров тренерской. Евгеньевич с москвичами общался, рассказал, как ты ему всю малину испортил. А эти даже обрадовались, пообещали договориться с тобой о спаррингах, показательно унизить и слегка побить с сухим счетом. Ну а я уже у него все об этих москвичах выпытал. Тимка говорит, бойцы отличные, тебе с ними связываться не надо. Если предложат подраться, отказывайся, у тебя нет шансов. Он уже согласился, подала голос Лера. Наш Андрей как всегда бежит навстречу опасным приключениям на свою любознательную задницу. Серьезно, Громов-младший выглядел ошарашенным. Зачем, Андрюха тебя просто уничтожит? Раскатают как младенца. Тёма рассказывал, что москвичи на показательных занятиях творили. Артур этот спички ногой вышибал, почти до потолка скакал. На спаррингах его дружка достали пару раз, а в него вообще толком не попали. Прыгучие, двигаются быстро, даже поймать трудно. Доски толстенные ломают одним ударом. Доски ломать, это еще не показатель, криво усмехнулся Максимов. Как говорил один японский злодей в американском фильме. Кирпич не может дать сдачи. Кстати, как вы нас нашли? Лерка записку написала, что с тобой в кафе ушла, сообщил Рудик. Сразу Вадик позвонил, тебя искал. Сначала пробовал с тобой связаться, ты трубку не брал. Вот мы вдвоем и двинули в холодок. Ясно, кивнул Максимов. Кстати, нам сегодня вечером в 7 надо на экспертизу заскочить, пока повреждения относительно свежие. Дима тоже обещал подскочить, проконтролировать, чтобы все было как надо. Да я в курсе, ухмыльнулся Вернер. Старший уже Вадику задание дал, донести до меня информацию. Тебя еще поэтому искали, чтобы вместе сходить. Лерку домой проводим и пойдем. К столу снова подошла официантка. Девушка приветливо улыбнулась парням. Что-то заказывать будете? А давайте нам тоже по мороженому и коктейлю, решил Вернер, вопросительно глянув на Громова. Вадик согласно кивнул. Хорошо, официантка деловито сделала пометку в блокнотик. Через 2-3 минуты принесу. Парни, у меня вопрос возник, сообщил Андрей. Нужно одному человеку помочь, моему однокласснику Олегу Гринченко. Заодно и потренируемся вместе. Вы как, чем помочь? В глазах Рудика зажегся интерес. Подробнее можно? Можно, кивнул Максимов. Андрей уложился в 20 минут. Красочно описал ситуацию со страдающим от несчастной любви пареньком. Сказал, что решил ему помочь и сделать из робкого и стеснительного Гринченко другого человека. Для начала поменять ему образ, заставить заниматься своим телом и единоборствами, Это хорошо поднимает самооценку и придает уверенности в себе. Спросил, смогут ли ребята подключиться к процессу переделки дрыща и ботаника в нормального парня. Рудик и Вадик согласились. Пользуясь моментом, Максимов договорился о совместной пробежке в сквере в час дня и сразу спросил Рудика, можно ли устроить Гринченко в секцию кикбоксинга, самому там потренироваться и поспарринговаться с местными ребятами. Вернер немного подумал, почесал затылок и ответил. Группы набраны, и он сомневается, что тренер возьмет нового паренька, спросит, но ничего обещать не может. А вот с тренировками Андрея проблем не возникнет, он уже имеет базовые навыки, да и тренеру, Павлу Игоревичу, будет интересно посмотреть на школьника, нокаутировавшего Славу Сэмпая. Максимов пообещал на днях забежать в зал кикбоксинга и пообщаться с тренером. На том и порешили. Мороженое с тертым орехом и шоколадной глазурью таяло во рту, молочный коктейль лопался пузырьками и хрустел на зубах маленькими кусочками льдинок, освежая горло прохладой. Из кафе Максимов с друзьями вышел, когда уже стемнело. Громов и Рудик, понятливо переглянувшись, пропустили парочку вперед, оставшись позади. Узенькая девичья ладошка скользнула на галантно подставленный локоть. Андрей остановился, вдохнул полной грудью холодный весенний воздух и огляделся. В вечернем небе загадочно сияли серебряные крупинки звезд. Светился мертвенно-белый серп луны. Теплый свет уличных фонарей подсвечивал старинные двух- и трехэтажные особняки, за которыми светились окна современных девятиэтажек. Даже унылый в свете дня серый асфальт сверкал золотистыми отблесками уличных фонарей. «О чем думаешь?» – тихонько спросила прижавшаяся к плечу Лера. «Пока ни о чем», – честно признался Максимов. «Наслаждаюсь весенним вечером. Ты в пятницу в Москву едешь?» – спросила девушка. «Куда ж я денусь?» – усмехнулся Андрей. «Придется. Давай тогда вместе сядем, одной компанией», – предложила Валерия. «Заодно и прогуляемся по столице. Там вроде бы классы по автобусам рассаживать будут, вы же все-таки с другой школы». «Ерунда, мы с Рудиком договоримся», — отмахнулась девушка. «Тогда согласен». Неожиданно, как тогда возле райотдела и на вокзале, Максимов почувствовал чей-то тяжелый давящий взгляд. В груди похолодело, от физически ощущаемой ненависти, нахлынувшего тревожного ожидания чего-то ужасного пересохло во рту, и зашевелились волосы. Андрей резко остановился. «Ты чего?» – недоуменно спросила Лера. Взгляд Максимова инстинктивно скользнул к арке, находящейся в десятке метров спереди, на противоположном конце дороги. Там в глубине темной подворотни шевельнулась неясная тень. «Стой здесь, никуда не уходи!» – внезапно осипшим голосом скомандовал Андрей, нащупав в кармане связку ключей. «Поняла?» – Лера хотела возразить, но глянула на напрягшееся лицо парня и передумала. «Поняла». Максимов бегом рванул на проезжую часть, притормозил, пропуская летящую вперед пятерку, затем снова побежал, перед аркой затормозил, всматриваясь в полумрак. Внутри никого не было. Андрей пробежал вперед и резко остановился. Перед ним был пустой двор. Недалеко от выхода стояли три мусорных бака, заполненных разным хламом. Метрах в пяти от них – трансформаторная будка, чуть дальше два гаража, притулившихся рядом с отдельным входом в подвал.